Соединенные Штаты получают высочайшее уважение. Номер 1007. Москва. 4 марта 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Совещание с Народным комиссаром иностранных дел Литвиновым 3 марта 1938. Совершенно секретно. Сэр, осмелюсь доложить, что 3 марта я имел во внешнеполитическом ведомстве расширенное совещание с Народным комиссаром иностранных дел Литвиновым. На этой встрече я впервые передал поздравления с успешным достижением научной экспедиции Папанина Северного полюса и спасением этих мужественных ученых русских людей. Я также сообщил ему о том, что президент и государственный секретарь пожелали, чтобы я вернулся из поездки в Соединенные Штаты в Советский Союз до моего перевода в Бельгию, чтобы я мог закончить свои доклады и работу здесь, а затем должным образом проститься с властями здесь, перед моим официальным отъездом. Примечание мемуариста. Сегодня уже не все помнят героический подвиг папанинцев, сотрудников дрейфующей станции «Северный полюс». В мае 1937 года, после ряда тяжелейших вылетов, удалось высадить на льдине у полюса группу ученых с оборудованием. После отбытия большей части специалистов на станции оставалось всего четверо зимовщиков – Папанин, Федоров, Кренкель и Шершов. Ученые продержались на плывущей льдине 9 месяцев, делая ценнейшие научные измерения. Проплыли в общей сложности более 2000 километров. Станцию удалось снять с раскалывающейся и тонущей льдины уже у берегов Гренландии в конце февраля 1938-го. За выдающийся научный подвиг все зимовщики и часть летчиков были награждены золотыми звездами героев Советского Союза. Подвиг советских ученых поразил тогда весь мир. Продолжаем. Комиссар Литвинов выразил благодарность за поздравления с достижением учеными Северного полюса. Он также был любезен в своих выражениях сожаления, что меня переводят. Он спросил, в частности, о здоровье президента Рузвельта, выразил удовлетворение тем, что он так хорошо себя чувствует, и вновь выразил большое восхищение работой, которую он делает для демократических идеалов и мира. Он также выразил глубокое восхищение программой торговых договоров, которую министр Халл разрабатывает с таким умением и отличием. Затем он заявил, что был сильно встревожен сообщениями посла Троиновского о том, что Государственный департамент счел, что дипломатическая миссия здесь не получила должного внимания со стороны правительства. Он заявил, что был настолько обеспокоен, что сам изучил меморандум, полученный послом Троиновским в департаменте. После тщательного изучения меморандума он пришел к заключению, что за исключением долгового вопроса практически все остальные вопросы являются либо тривиальными, либо вопросами, которые уже были решены к удовлетворению Соединенных Штатов. Он заявил, что его особенно огорчает отношение, которое обнаружила эта ситуация, поскольку оно казалось плохой отдачей за исключительную манеру, в которой Советский Союз и его ведомство старались изо всех сил, чтобы оказать высочайшее уважение Соединенным Штатам. Он заявил, что факт состоит в том, как он заявил мне, и как он предполагал, я передам в департамент, что Советский Союз сделал и намерен сделать для Соединенных Штатов больше, чем для любой другой страны. Развивая этот вопрос, он обратил внимание на тот факт, что задержание одного американского гражданина получило более негативную огласку и шумиху, чем задержание сотен немцев и заключенных других национальностей, которые после нескольких месяцев заключения все еще не были опрошены дипломатическими представителями своей страны. Примечание посла. Это происходило из дела Рубенса, которое случилось во время моего отсутствия. Как только я узнал о нем, я обсудил вопросы с секретарем и послом Троиновским и успешно сгладил эту ситуацию. Он заявил, что не может понять, почему должна была быть сделана такая огласка, или почему этот вопрос должен был быть решен таким образом, чтобы вызвать такую огласку. Учитывая, что в течение последних 6 месяцев он дважды в подобных случаях обеспечил немедленную помощь, когда я обсуждал с ними эти вопросы неофициальным образом. Он подчеркнул, что в деле H он немедленно выполнил мою просьбу о том, чтобы H, который был арестован, должно быть разрешено общение с американскими дипломатическими работниками. Он также сослался на дело П и напомнил, что и здесь, при серьезной ситуации, когда П была отказана в визе, поскольку он был необходим в качестве важного свидетеля, ему все же разрешили уехать, по моему представлению, несмотря на то, что П совершил серьезное физическое нападение на представителя советской власти. Примечание мемуариста. Здесь снова под ЭЧП скрываются конкретные граждане США с неназванными фамилиями. Ввиду этих двух недавних случаев, когда все, что необходимо было сделать, это неофициально привлечь его внимание к вопросу, чтобы были предприняты незамедлительные меры, он находит затруднительным объяснить произошедшее. Он обратил внимание на исключительные условия, с которыми столкнулось его правительство, и на то, что оно вынуждено арестовывать сотни немцев и других граждан, и отказывать им в доступе к своим дипломатическим должностным лицам, и указал на исключительный контраст, который это создает с отношением к Соединенным Штатам, которое демонстрировалось последние месяцы. Он заявил, что с учетом этих фактов сожалеет, что дела были вынуждены развиваться так, как они развивались. На это я ответил в русле общей ситуации. Затем комиссар Литвинов сменил тему, сказав: «Что ж, давайте обсудим не тривиальные вопросы, а более крупные». И поинтересовался, какой эффект имела речь президента в Чикаго и каково состояние общественного мнения в Соединенных Штатах относительно политики изоляции. В ответ на его вопрос я заявил, что, по моему мнению, события в Англии во время парламентского кризиса Идена Чемберлена, по крайней мере в настоящее время, усилили изоляционистские настроения в Соединенных Штатах. Примечание мемуариста. Речь идет о настоящей войне в парламенте, разразившейся между группами Чемберлена и Энтони Идена по отношению к фашистам. Сторонники Чемберлена призывали умиротворять Гитлера и Муссолини. Причем премьер Болдуин тоже занял их сторону. В итоге министр иностранных дел Иден был вынужден подать в отставку в феврале 1938 в знак несогласия с потворствованием фашистам. Во время войны при Черчилле Иден снова вернулся на министерский пост, а после недолго побыл премьер-министром. Впрочем, та демонстративная отставка Идена в 1938-м не возымела эффекта. Завершилось все Мюнхенским сговором западных держав с Гитлером в сентябре 1938-го. По сути, именно тогда Гитлеру подарили Европу и по-настоящему открыли ворота мировой войне. Продолжаем. Что касается общеевропейской ситуации, то Литвинов высказал мнение, что Гитлер и Муссолини держали Чемберлена на мушке. Чемберлену требовалось хорошо показаться перед своими избирателями, заключив какое-то соглашение. Диктаторы либо заключат с ним жесткую сделку, чтобы сделать подобное невозможным, либо Чемберлен должен будет заключить мир на бумаге, который на самом деле станет не более чем притворством для домашнего употребления. «Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис».